Глава восьмая. Георгий значит победитель. Ехать прямиком до Одессы было неправильно и опасно. Георгий Чернопятов понял это сразу, как только ступил на борт корабля. Немногочисленная команда больше напоминала каторжан, скрывавшихся от преследования, чем обыкновенных матросов. А сам капитан, огромный как буйвол детина, очень смахивал на урку с солидным тюремным стажем и, поучая подопечных уму-разуму, энергично размахивал руками направо и налево, в кровь разбивая костяшки пальцев о физиономии непокорных. Георгий понимал, если морячки его не выпотрошат во время плавания, то это за них, не без удовольствия, сделают приятели Савелия Родионова, как только корабль пришвартуется к пирсу. Особенно его смущал боцман, высокий дядька с тяжелым взглядом. Он рассматривал Георгия с таким интересом, как если бы на его столе уже лежала радиограмма с требованием немедленного ареста непрошенного пассажира. «Господин капитан, мне бы хорошую каюту», — попросил Чернопятов, сунув тому кошель с золотыми монетами. Взвесив кошель, капитан задержал свой взгляд на поклаже пассажира. Небольшом саквояже и свертке, небрежно зажатом подмышкой. На Рокфеллера тот не походил, и потому странным выглядело неслыханное вознаграждение. Может, он сибирский купец, решивший поплавать инкогнито, такой встречается. А может быть, разбойник, не знающий счета шальным деньгам. Впрочем, какая разница? Равнодушно сунув кошель в карман, капитан подозвал проходившего мимо матроса и сказал: «Вот что, отведи господина в каюту. Ну, та, что для важных гостей». «Пойдемте, господин». Потянулся матрос к саквояжу Чернопятого. «Управлюсь сам». С улыбкой отстранил он протянутую руку. Если это была одна из самых лучших кают на корабле, то можно представить, в каком состоянии находились худшие. Неприятное впечатление усиливалось еще и от того, что каюта размещалась вблизи гальюна, и каждый входивший туда закрывал дверь с такой невероятной силой, что казалось, будто поблизости взрывается бомба. А кроме того, в его каюту по-свойски заглядывала корабельная крыса. Она была такая огромная, что напоминала таксу. Когда Чернопятов попытался выпихнуть ее пинком, то, рассердившись, она вцепилась в его ботинок, оставив на лакированной поверхности заметные царапины. Больше он гостью не тревожил, опасаясь, что ночью эти зубчики могут сомкнуться на его шее. И крыса стала чувствовать себя совсем по-хозяйски. Расхаживала по его постели и потихоньку грызла саквояж, в котором хранились камушки. Самое страшное, что в порыве разыгравшегося аппетита крыса однажды отгрызла кожаный уголок саквояжа. Через прореху могли высыпаться драгоценности. Оценивая нанесенный ущерб, Георгий неосторожно распахнул сумку в тот самый момент, когда дверь в каюту неожиданно открылась. Обычно каюту Георгий запирал, да и в дверь аккуратно стучали. А тут все произошло неожиданно, и в проеме Чернопятов увидел косматую голову боцмана. Следовало немедленно защелкнуть саквояж или хотя бы прикрыть его руками. Но от неожиданности он выронил его на пол, и бриллианты, спрятанные в красивые бархатные коробочки, рассыпались по ковру. Один из них, самый крупный, подкатился к тяжелым ботинкам боцмана. Он с легкостью поднял оброненный прозрачный камушек и безразлично протянул его в конец растерявшемуся Чернопятову. Криво улыбнувшись, моряк сообщил: «Капитан приглашает вас к ужину, господин Чернопятов». Проглотив набежавшую слюну, Чернопятов попытался ответить безмятежной улыбкой: «Я сейчас буду. Через несколько минут. Мне надо разобраться с вещами». Все бы ничего, но выдал голос внезапно подсевший. Боцман улыбнулся еще шире. «О, как я вас понимаю! Извините за нежданное вторжение!» И мягко прикрыл за собой дверь. Подняв пустой саквояж, Чернопятов словно попробовал его на вес, а потом, что есть силы, швырнул в крысу. «Черт бы тебя побрал!» Разумеется, промахнулся. Крыса, пискнув, проворно отскочила в сторону. Ее остренькая морда выражала крайнее неудовольствие, почти обиду. «Что же это ты так? Мы с тобой почти друзья, а ты бросаешься в меня сумками». Отчуждение команды Георгий Чернопятов почувствовал уже за ужином. Присутствующие смотрели на него так, как будто его карманы были набиты слитками золота. Где-то они были недалеки от истины. Оставлять камушки в каюте было бы глупо. Георгий завернул драгоценности в тряпку и туго обмотал ее вокруг пояса. Давясь морской капустой, он ловил на себе взгляды морячков, которые щупали его потолстевшую талию взглядами-рентгенами. Они смотрели на Чернопятого, как на легкодоступную портовую кокотку. Еще минута, и моряки начнут срывать с него одежду, не дождавшись окончания ужина. Обошлось. Невинность удалось уберечь. Но в эту ночь Чернопятов спал тревожно, просыпаясь от каждого незначительного стука. Дважды в гальюне хлопала дверь, напоминая пушечный выстрел. А под самое утро по надобности вышел и сам Георгий. Уже взявшись за ручку гальюна, он услышал приглушенный бас. «Я когда к нему вошел, так увидел, как у него бриллианты по всей каюте рассыпаны. Одного такого камушка нам до конца жизни хватит». Чернопятов нервно сглотнул. Он без труда узнал голос боцмана. «И зачем ему столько добра-то?» — спросил второй. «А хрен его знает, натура такая. Ему это добро и за несколько жизней не истратить. Ты ничего не забыл?» — спросил боцман по-деловому. «А то!» — удивился второй. Голос его тоже показался Георгию знакомым, наверное, кто-нибудь из матросов. «Их тут пара десятков бегает, попробуй, разберись». «Я уже и гирьку приготовил, после такого удара он у меня не поднимется», — многообещающе проговорил второй. «А только потом, что мы с ним делать-то будем? Дознание начнется». Боцман только хмыкнул. «Выбросим его в иллюминатор, на прокорм крабам. Как говорится, концы в воду. Послезавтра в Стамбуле будем. Там я знаю один неплохой ювелирный магазин. Можно сдать несколько камушков и выручить хорошие деньги». «Понял». В голосе второго послышалась искренняя радость. Внутри у Чернопятого похолодело. Стараясь не шуметь, он пробежал в противоположный конец коридора и постучал в одну из кают. «Откройте, пожалуйста», — зашептал он. «Умоляю вас, откройте». В каюте послышался шорох, а еще через несколько секунд дверь приоткрылась, и Чернопятов увидел полную, еще не старую женщину. «Разрешите?» — проскочил он в каюту, отодвинув даму. В коридоре послышались осторожные шаги. Наверняка в это самое время боцман со своим помощником подбираются к его каюте. «Как это романтично!» — восторженно воскликнула женщина, всплеснув пухлыми руками. «Боже, как необычно! Вы настоящий рыцарь из французских романов!» «Пожалуйста, только потише!» — умоляюще приложил палец к губам Георгий. Женщина согласно закивала. «О да, понимаю. Вы беспокоитесь за мою честь. Боитесь меня скомпрометировать. Какой джентльмен! Сколько же в вас благородства!» В конце коридора послышался щелчок отворяемой двери. Очевидно, боцман с матросом проникли в его каюту. «Мадам», — обнял Георгий женщину за плечи, воспользовавшись предоставленным ему шансом. «Вы свели меня с ума. Я влюбился сразу, едва увидел вас. И навсегда. Я бредил вами каждую ночь. И вот, извините меня, не сумел удержать свою страсть». «Какой романтичный молодой человек!» От избытка чувств глаза женщины заблестели. «Так пламенно меня любили только в молодости. Одно сплошное буйство!» «Знаете, молодой человек, вы мне тоже сразу понравились. Когда вы стояли на палубе и смотрели вдаль, я сразу поняла, что вы необыкновенный человек и большой романтик. Вы мой мужчина. В одну минуту мадам превратилась в шаловливую девочку. Я вспоминаю свою молодость, когда мужчины влезали ко мне в окна. И это на третий этаж. Представляете, как это было опасно, но любовь всегда толкает на такие безумства». Дверь в каюте хлопнула, и в коридоре раздалась глухая брань. А затем Георгий услышал. «Нужно подождать его, видно, он куда-то отлучился». Это говорил боцман. «Обождем, с судна он никуда не денется». Это уже изрекал второй. В его голосе тоже слышалась глухая досада. «Мадам, прошу вас, отдайтесь мне!» — опрокинул Чернопятов женщину на постель. «О такой женщине, как вы, я мечтал всю свою жизнь!» Беззастенчиво он задрал ее легкий халат до самого пупа, и его взгляду предстали полные ноги. «Но я даже не знаю, как вас зовут!» — с придыханием отвечала женщина. «Но разве это имеет какое-нибудь значение, если мы без ума друг от друга?» искренне отвечал Георгий. Его рука распахнула отворот ее халата. Под ладонью колыхнулась заметно увядшая, но зато большая грудь. С такими размерами Георгию иметь дело еще не приходилось. Тем лучше. «Как вы верно сказали, главное, что мы любим друг друга». Женщина едва не задыхалась от нахлынувших чувств. Неожиданно в дверь постучали. Негромко, но очень требовательно. «Прошу вас, не выдавайте меня», — прошептал в испуге Георгий. «Вы моя жизнь». «Господи, боже мой, что делает страсть с мужчинами?» «Вы превратились в настоящего ребенка», — изумленно отвечала женщина, разглядывая расширенные от страха глаза Георгия. «Как же я могу выдать своего героя? Там женщина, так ведь? А вы пришли ко мне, невзирая на ее ревность. Какая страсть, боже!» И чуть приподнявшись, она выкрикнула в дверь неожиданно резким голосом. «Оставьте меня в покое, я отдыхаю!» Обернувшись, Георгий увидел, как повернулась ручка. Человек, стоящий за порогом, как бы раздумывал, а не выломить ли дверь плечом. Но уже через минуту раздались удаляющиеся шаги. Все ясно, шума испугался. Женщина совсем ослабела. Чернопятов увидел, как закатились ее глаза, дыхание сделалось прерывистым. Не хватало еще, чтобы она отдала Богу душу. Георгий провел ладонью по ее животу. Женщина, воскреснув, положила на его руку ладонь и направила ее в самый низ живота. «Вот так, вот так, сейчас будет хорошо. Только прошу вас, не останавливайтесь ни на секунду. Вот так, понежнее, если можете. И все-таки, юноша, как же вас зовут?» Задыхаясь от новой волны чувств, спросила женщина. «Георгий», — не стал лукавить Чернопятов. «Георгий», — восторженно воскликнула женщина. При этом ее грудь, напоминая меха, поднялась почти на полметра. «Георгий Победоносец, как это символично. А меня, Мария, сюда, сюда, на меня, мой друг, вот так. Теперь совсем хорошо, как это символично. Вы сразили меня своим копьем. Ах!» Ее восторг перешел в отчаянный вопль и должен был разбудить половину корабля. Георгий Чернопятов прислушался. Все спокойно. Никто не вламывался в дверь с предложениями о спасении. Не слышно было протестующих криков. Утренний сон крепок. Приспустив штаны, Георгий входил в нее с какой-то отчаянной решимостью и чувствовал, как женщина под ним загорается все сильнее. Закинув ноги к потолку, она отдавалась Георгию с такой страстью, как будто это было последнее совокупление в ее жизни. А он, стараясь не оплошать, и впрямь ощущал себя победителем. Они слились в единое целое, в один рычащий клубок. А когда Георгий наконец излился, издав глухой рык, женщина ответила таким же сладостным рычанием, крепко вонзившись ноготками ему в плечи. Бессильно откинувшись, он закрыл глаза, на мгновение позабыв о бриллиантах, что расцарапали его живот, о последних злоключениях, не помнил даже о корабельной крысе, что чувствовала себя в его каюте полнейшей хозяйкой. Впрочем, с последним действительно можно было согласиться. Кто он на корабле? Всего лишь гость. Когда он сойдет на берег, крыса первым же делом расположится на его подушке. «Дружок, ты, наверное, очень устал», — ласковым голосом пропела женщина. Георгий посмотрел на женщину, удобно расположившуюся на его руке. В одночасье Мария сбросила годков 15, в глазах сверкает девичье плутовство. А может, все дело в полумраке? А, собственно, какая разница? Ради своего спасения он готов провести ночь даже с бабой Егой. Адама в целом не дурна, а потом такой неиссякаемый темперамент. «В общем-то, нет», — уверенно отвечал Георгий. И, к своему удивлению, он вновь почувствовал прилив мужского желания. Таким жеребцом Чернопятов не ощущал себя давно. А может, его любовный подъем — своеобразная реакция на нервные переживания? «А теперь я хочу вот так», — взяла инициативу в свои руки Мария и уверенно взгромоздилась на Чернопятого. Сутки пролетели совсем незаметно. Из каюты Жора отказывался выходить наотрез. Подобную прихоть возлюбленного Мария относила к новому витку его душевных переживаний. Принеся из буфета еды, она кормила ею своего возлюбленного. А Георгий, подкрепившись деликатесами, старался оправдать ее ожидания. Иногда их крики начинали перекрывать звук корабельного двигателя, и он предусмотрительно набрасывал на лицо женщины подушку, стараясь заглушить столь нежелательные проявления экстаза. Когда они проплывали Босфор, он ненадолго приподнялся на локтях, чтобы рассмотреть скалистые утесы пролива. Корабль шел так близко к берегу, что казалось, один из выступающих утесов способен разодрать борт корабля, но нет, обошлось. Впереди высоченными минаретами и крохотными лачугами, во множестве разбежавшимися по всему побережью, их встречал разноголосый Стамбул. Где-то над головой бухнула бортовая пушка. Экипаж корабля приветствовал древний город. Мадам, полузакрыв глаза, ожидала продолжения. «Ну, чего же ты остановился, милый мой победитель?» Через какой-то час корабль пристанет к берегу. Чернопятов осознал, что это, возможно, единственный его шанс остаться в живых. «Если его не утопит боцман, тогда в Одессе его наверняка пристрелят приятеля Родионова». Чернопятова вдруг осенило. Он присел на краю кровати и увидел, как разочарованно передернулось личико Марии. Оно и понятно, женщина ожидала большего. «Дорогая, у меня вдруг возникла идея. Давай с тобой поиграем в одну занятную игру. Я переоденусь в твое платье». От ее обиды не осталось и следа, глаза женщины возбужденно вспыхнули. «Георгий, ты все-таки такой забавный выдумщик, эдакий неугомонный затейник. Я просто никак не ожидала от тебя столь буйных фантазий. Мне очень повезло с любовником. Когда я буду рассказывать в своем салоне о том, как проводила время на корабле, то подруги просто умрут от зависти. Георгий, что ты наденешь? Я могу предложить тебе великолепное бальное платье. Я была в нем на балу в Париже. Мне нужно что-нибудь попроще». Уже рылся в вещах женщины Чернопятов. Отыскав длинное темное платье безо всяких излишеств, он восторженно воскликнул. «Вот это то, что нужно. Ты не возражаешь?» «У тебя отличный вкус, Георгий. Ты такой умница, что разбираешься даже в женском платье. Одевайся быстрее!» Восторженно захлопала женщина в ладоши. «Мне не терпится взглянуть на тебя». Георгий посмотрел в иллюминатор. Берег стремительно приближался. Через какие-нибудь полчаса корабль пришвартовался. «Какой шарм! Боже мой, какой шарм!» «Георгий, тебе лучше не снимать этого платья». «Знаешь, милая, я так и сделаю», — подошел Георгий к женщине. «Это ведь моя игра». «Ну, конечно, Георгий», — возликовала Мария. «Ты ведь такой выдумщик». «Тогда давай, примерь мою рубашку». «О, она тебе тоже очень к лицу». «А теперь штаны». «Они мне немного тесноваты», — капризно пожаловалась женщина. «Ничего, придется потерпеть, это ненадолго. Теперь давай я привяжу тебя к кровати». «А это еще зачем?» — забеспокоилась Мария. «Ты доверяешь мне?» «Ну, конечно, ты ведь такой милый». Коснулась женщина его лица. «Сначала руки. А не слишком ли сильно?» «Я боюсь, что ты можешь меня поцарапать». «Вижу, что ты все предусмотрел». «Теперь ноги. Извини меня, крошка, но сейчас я завяжу тебе рот». «Так...» Удовлетворенно протянул Чернопятов. Посмотрев на связанную женщину, Георгий увидел в ее глазах испуг. «Но чего же ты переживаешь? Если бы я хотел причинить тебе неприятность, то сделал бы это намного раньше. Конечно, ты немного старовата, но в постели тебе просто нет равных. Жаль, что мы никогда больше не встретимся», — прикрыл Георгий за собой дверь. На высокую женщину в черном глухом платье, спускающуюся по трапу, мало кто обратил внимание. В руках она несла небольшой саквояж и сверток. Спрятав лицо под вуалью, дама старалась удержать равновесие. Что поделаешь, легкая качка ощущалась даже на пирсе. Женщина крепко вцепилась в перила. Улыбнулась мужчине, попытавшемуся поддержать ее под локоток, и направилась вдоль пристани. Матросы пристально всматривались в каждого проходившего мимо мужчину. Напряженное лицо боцмана на секунду расслабилось. Он ткнул стоявшего рядом матроса локтем и показал в середину толпы. «Нет», — почудилось. Его лицо разочарованно сморщилось. Значит, купец пока еще не вышел. Напряженным выглядел даже капитан. Сложив руки на груди, он внимательно посматривал с капитанского мостика на проходивших мимо пассажиров. Вот прошла высокая женщина в шляпке с широкими полями и уверенно направилась к трапу. А рядом с ней приставучим маленьким псом следовал невзрачный мужчина. Женщина на секунду оглянулась и, подняв ладошку, слегка помахала кому-то. Вот на берег спустился последний пассажир. Матрос что-то торопливо сказал боцману, тот согласно кивнул, и оба, не сговариваясь, устремились в трюм корабля. Маскарад подошел к концу. «Вы моя богиня!» — не унимался преследовавший женщину мужичок. «Вы даже не знаете, насколько вы очаровательны». И уже решительно обхватив ее за талию, проговорил: «А не отправится ли нам в номера?» Чернопятов сорвал белокурый парик и, помахав им у распаренного лица, произнес: «А, собственно, почему бы и нет, мой птенчик?» Мужчина испуганным щенком отпрыгнул в сторону, словно кто-то придавил ему лапу. «Господи! Каких только ненормальных не встретишь!» Возмущенно пробурчал он.